Доктор замешкался перед тем, как подняться на борт, и поглядел в сторону магазина, где лодыри уже толпились перед лесенкой. «Вы не думаете, Рэндалл, что нам лучше подождать, пока капитан...» МакМёрфи схватил его за лацканы и поднял с пристани прямо на катер, как маленького мальчика. «Ага, док», — сказал он. «Подождем, пока капитан что?» Он говорил взволнованно и нервно, а тут начал смеяться, как пьяный. «Подождем, пока капитан выйдет и скажет, что телефон я ему дал ночлежки в Портленде? Как же! Джордж, черт тебя, дери, принимайся за дело, вывози нас отсюда! Сеффилд, отвяжи конец и лезь сюда! Джордж, поехали!» Мотор зачухал и смолк, снова зачухал, словно прочищал горло, потом взревел на полном газу. «Ого-го! Поехала! Подбрось в топку, Джордж! Всей команде приготовиться отбивать абордажников!» Белая струя воды и дыма закипела за кормой, дверь магазинчика с грохотом распахнулась, капитанская голова вылетела оттуда и понеслась вниз по ступенькам так, как будто тащила за собой не только его тело, но и тела восьми бездельников. Они с грохотом пробежали по настилу и остановились в языке пены, лизнувшем причал, когда Джордж круто повернул катер в открытое море. От неожиданного поворота Кэнди упала на колени, а Билли помогал ей встать и одновременно извинялся за то, как мы вели себя на берегу. МакМёрфи спустился с мостика и спросил, не хотят ли они побыть вдвоем, вспомнить былое. И Кэнди посмотрела на Билли, а он сумел только помотать головой и заикнуться. МакМёрфи сказал, что в таком случае они с Кэнди спустятся вниз проверить, нет ли течи, а мы тут пока обойдемся. Он встал в дверях кабины, отдал честь, подмигнул и назначил Джорджа капитаном, а Хардинга первым помощником. Потом сказал «продолжайте» и вслед за девушкой скрылся в кабине. Ветер улегся, солнце поднялось выше и никелировало восточные склоны длинных зеленых волн. Джордж вел катер полным ходом в открытое море. Причал и магазинчик для наживки уплывали все дальше и дальше назад. Когда мы миновали оконечность мола и последний черный камень, я почувствовал, что на меня сходит громадный покой. И чем дальше уплывала от нас земля, тем глубже становился покой.